Братья, какая цель нашей жизни на земле? Та, чтобы по испытании нашим земными скорбями и бедствиями и после постепенного усовершенствования в добродетели при помощи благодатных дарований, преподаваемых в таинствах, нам опочить по смерти в Боге покоя нашего духа. Вот почему мы поем об умерших: «Упокой, Господи, душу раба Твоего». Мы желаем усопшему покоя, как края всех желаний, и молим о том Бога. Не безрассудно ли поэтому много скорбеть над умершими? «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», — говорит Господь. Вот покойники наши, христианской кончиной уснувшие, приходят на этот глаз Господа и упокаяются. Чего же скорбеть?